«Плыви, човен, воде повен», — иногда напевал Гнат, но не так плыла лодка, как в Риме. Однажды на прудок приехала иностранная делегация, которая очень интересовала, как у нас живется единоличником. «Вы довольны своей жизнью?» — после первых приветствий мягко спросил его престарелый иностранец. «А что же?» — буркнул Гнат, косясь на Кушнира, очень обеспокоенного поведением своего единственного единоличника. «Хлеб есть, шкварки на сковородке шипят, рыбкой не брезгуем, ну и живем кое-как. А какой у вас дом?» «Нет у меня дома». Кушнир побледнел, а пожилой гость выхватил карандаш и записную книжку. «Так у вас нет дома?» «Дома нет, есть хоромы, настоящие хоромы». Кушнир сразу заулыбался, а иностранец скис. «А какие-нибудь претензии есть? Чем-нибудь вы недовольны?» «А как же, конечно, и чем же?» «Не разрешает власть водку гнать, а у меня она была бы лучше любой магазинной. И это все?» «Все». Делегация умчалась, а вечером к Гнату пришел Кушнир и назвал его дипломатом. «Не выдумывайте», — буркнул Гнат. «Есть в голове малость сметки, да и все». Глава 18. В морозном рассвете все медленнее, кружась, весело шуршали хлопья сизого снега. И в саду без ветра покачивалась отяжелевшая завеса пушистых ветвей. В предрассветной мгле, когда предметы так ощутимо рельефно очерчены, казалось, не снег, а легкокрылые стаи птиц слетались на дымчато-синие ветвистые кроны деревьев. «Поехали!» Дмитро половчее засунул за пояс колун, взвалил на плечи топтуху и вставил ноги в металлические крепления лыж. Топтуха или морда, рыболовная снасть, небольшая сеть или плетенка из ивовых прутьев, прикрепленных к шесту. «Возьмите меня с собой». Русый малышок в пальтишке нараспашку проворно подбежал к отцу и с надеждой поднял на него большие черные глаза. «Кыш, мелкота в хату! На реке еще чего доброго щука съест. Так вот возьмет и проглотит. Одни сапоги да ремень на берег выкинет». Накинулся на своего крестника Варивон. «Ну да, проглотит». «Андрей, я что сказал?» Строго проговорил отец. Мальчик сразу насупился, прищурил глаза и поджал губы. Варивон глянул на мальчугана и чуть не покатился со смеху. «Гляди, гляди, вылитый отец. Даже ноздри дрожат, как у тебя, когда злишься», — шепнул он. Дмитро через плечо покосился на сына, улыбнулся и сразу подобрел. «Возьму, как потеплеет. Ну, марш домой, пока не замерз». «А чего мне мерзнуть?» Андрейка грустными глазами поглядел на отца, но тот, не оборачиваясь, чуть пригнулся и широко зашагал, подымаясь на высокий сугроб. Два ровных, чистых следа прорезали снег, и рассвет сразу заполнил их синевою. «Уехали!» С болью вырвалось у мальчика. Он долго следил за двумя черными фигурами, то спускавшимися в низины, то снова возникавшими на холмах. Казалось, они шли не к Бугу, а прямо по волнистым кручам на облачные высоты пасмурного неба, уже трепетавшего свежими красками, расколотого матовыми лучами восхода. Упрямо тряхнув головой, Андрей побежал в хату и в сенях едва не сбил с ног маленькую шуструю сестренку. «Ты чего раздетый на холоду носишься? Я маме скажу». «Помолчи-ка, умна больно. А как простудишься? Ничего не будет до самой смерти. А если будет? Ольга!» Андрей произнес это слово точь-в-точь таким же голосом, каким только что прикрикнул на него отец. «А Дмитро...» С первым шагом на лыжах почувствовал прилив сил. И теперь он в могучем порыве взбегал на крутой обрыв над Бугом. «Куда тебя черти несут?» — — встревоженно крикнул ему вслед Варивон. Дмитро даже не оглянулся. Еще один рывок вперед, и он очутился на самом краю обрыва. Крутой склон уходил из-под его ног к реке, поблескивая кое-где искристыми сотами гранита. Отсюда видно было низинное Забужье, растянувшееся на много километров по ту сторону широкой полосы чистого, незаснеженного льда. Небо над ним казалось гораздо выше, чем над оставшимися позади холмами. Точно с птичьего полета отчетливо виден был внизу прямоугольник Ивчанки, окаймленный со всех сторон занесенными снегом садами. В центре села, над стройными пирамидальными кронами молодого парка, высилось несколько двухэтажных домов, правление колхоза, школа, больница, клуб. А вокруг, вдоль прямых улиц, как игрушечные, белели новые постройки колхозников. Один за другим гасли яркие огоньки. Издалека все это казалось таким легким и прозрачным, что походило скорее на изображение зимнего пейзажа, чем на самый пейзаж. Дмитро смахнул с брови одинокую снежинку и двинулся чуть вправо. Сейчас он стоял на том самом месте, где в 1920 году его отец провел последние часы жизни. На гору взобрался раскрасневшийся кряжистый Варивон и, наклонив голову, глянул вниз. «Ой, и страшно же тут! Свалишься, костей не соберешь!» Он испуганно взмахнул руками, точно в самом деле падал, круто повернул лыжи и, смешно приседая, с гиканьем помчался под уклон к реке. «Поглядеть со стороны вот-вот упадет!» Так неуклюже орудовал он длинным рыбачьим шестом вместо лыжных палок. «Озорует, как маленький!» — усмехнулся Дмитро и, напрягшись, ощущая каждую жилку в теле, стал спускаться вслед за товарищем. Посреди реки над Быстриной лед зашипел, вспучился и треснул. Перейдя бук, друзья очутились на пойме, покрытой крепкой перегоревшей травой. Лето в этом году выдалось дождливое, река разлилась, и колхоз не смог выкосить отаву. Так ее высокую зеленую и прихватили заморозки, пережгли зимние холода. Меж травами молнией изгибался проток реки, стрелкой тянулась дренажная канава. «Тут попробуем!» — Варивон стукнул каблуком об лед. Дмитро сбросил теплую куртку на траву и, схватив в обе руки топор, принялся ловко вырубать во льду клинообразную прорубь для топтухи. Мелкие льдинки разлетались во все стороны. Ледяная пыль засыпала глаза, пощипывала лицо. «Ты так лихо рубишь, что и мне захотелось». Варивон сменил товарища и начал вырубать маленькие оконца для болта. Болт — длинный шест с утолщением на конце, употребляемые для вспугивания рыбы. Рыболовам стало жарко. Дмитро привычными движениями осторожно втиснул топтуху в узкую прорубь и опустил на илистое дно. Варивон ударил болтом, и вокруг шеста закипела, заклокотала седая пена. Дмитро с трепетом прислушивался, не отзовется ли волнующей дрожью рукоять топтухи, не стукнет ли проворная щука в немудренную снасть. «Тащи!» Варивон застыл в напряженном ожидании. Ничего не ударилось. Дмитро молча рванул со дна снасть, полумесяц ее отверстия высунулся из проруби. Весело зажурчали голубые переливчатые струи воды. И зато он зазвенел, как цимбалы. В топтухе что-то плеснулось, и Варивон, не дожидаясь, пока стечет вода, запустил руку внутрь. «Красноперка, Дмитро! Красноперка!» — закричал он с таким торжеством, точно поймал не рыбину, а само счастье. «Красноперка! Небольшая!» — подтвердил Дмитро, сжимая в руке округлую, как ладонь, рыбу. «Почин славный, ставь-ка еще, а я вдарю из дальнего конца». И Варивон принялся вовсю месить болтом воду. На этот раз попался длинный скользкий вьюн. Варион схватил его за голову, и он сразу тонко и жалобно заскрипел, извиваясь всем своим темным телом. И снова ожесточенно рубили лед. Лица были залиты водой, и потом руки стыли, но скупой проток дарил им из своих богатств только по одному, по два вьюна.